Глава 15. Но как только двери лифта плавно съезжаются друг с другом, от краснеющей девчонки не остается и следа. Вам вообще известно, что такое личное пространство? Решительно нападают на меня. А я обороняюсь. Нет, отвечаю смиренно. Мне известно только то, что двое влюбленных становятся одной плотью. Стало быть, и пространство личное у них одно на двоих. Ирина пренебрежительно прищуривается. Я в вас не влюблена. Вы меня просто бесите. Ох, совсем рассвирепела моя красотка. Ничего страшного. Ободряю ее ласково. Я в нашу первую ночь тоже с этого начинал. И посмотри, к чему пришел. Лифт доезжает до первого этажа, а я снова жму на кнопку. Теперь едем вверх. «А ну, выпустите меня отсюда!» — шипит моя злючка. «Немедленно!» «А ты мне улыбнешься?» — скромно спрашиваю я. «Зубами, как с утра. Мне, честно сказать, понравилось очень». У Ирины опасно дергается глаз. «Вы, Заман Исхарович, должны понимать, что улыбаются люди тогда, когда они этого хотят», — чеканит она. «А я вам улыбаться не хочу». «Почему?» — вежливо интересуюсь. И снова на кнопку лифта жму. «Вниз едем. Разговоры разговаривать. И проблемы в отношениях решать. Потому что вы совершенно не вписываетесь в мои представления об идеальном мужчине», — выпаливает мелкая. «Понятно». И, не сводя с меня взгляда, на другую кнопку со злостью жмакает. Лифт, подумав, зависает, останавливаясь на нижнем этаже, и снова едет вверх. «И что же это за представления такие? Позвольте уточнить». «Не позволяю». Рычат на меня, а я шарахаю кулаком по кнопке первого этажа и хищно скалюсь во весь рот. «Ну, значит, Стрелецкая, придется тебе мириться с моим природным амплуа». Малявка поджимает губы, явно сдерживая готовые вырваться отборное ругательство. По глазам вижу, там их целый вагон. «Да у меня от вас уже все культурные слова закончились», — выдает наконец. «Ах, какая радость, Ирина Сергеевна, что есть еще и некультурные!» Отвечаю самым доброжелательным образом. А внутри все кипит, заводится, искрит на эту маленькую ведьму с горящими глазами. Мне хочется одновременно и отшлепать ее по этой оттопыренной заднице и расцеловать нежно-нежно, млея от каждого сантиметра ее кожи, вдыхая этот легкий невесомый аромат, в котором я абсолютно точно улавливаю запах полевых цветов. Но пока Ирина в нерешительности сверлит меня бешеным взглядом, двери лифта открываются на первом этаже. На пороге стоит безобидный парнишка лет 20. Удивленно вытянув голову, оглядывает грозную Ирину, доброжелательного меня, и тихо спрашивает. «Зайти можно?» «Нельзя!» Снова рычит мое создание и, не отрывая от меня убийственного взгляда, жмет на кнопку лифта, явно давая понять, что она со мной еще не закончила. А я только и успеваю бедному парнишке плечами пожать, мол, невиновен, сам в углу притесненный стою. И только довольная улыбка все никак не сползает с лица. Правду говорят, влюбленный волк уже не хищник. Вот и я, кажется, конкретно сдал. Эта мелкая зараза делает из меня, из взрослого, состоявшегося мужика, который воспринимает мир как бойцовский ринг, счастливого бычка Фердинанда, радостно обнюхивающего свой прекрасный цветочек. «Значит, слушайте сюда, Заман Исхарович!» Пальчик с острым когтем неожиданно упирается мне в грудь. «Еще одно подобное покушение, и мы с вами будем разговаривать уже в полиции. Я пришла сюда работать, но если вы продолжите свои бессовестные поползновения в мою сторону, у вас будут проблемы. А я так залюбовался ее сверкающими злющими глазами, что даже забыл в очередной раз нажать кнопку первого этажа. Ирочка. Очаровательно тяну я. Кажется, еще немного, и слюна по подбородку потечет. Я вам все сказала. Двери лифта, как по заказу, распахиваются на верхнем этаже. И Ирина моя, как ниндзя после боя, рывком затянув пояс пуховика, решительно двигается на выход. Обалдела, потирая бороду и хлопая глазами, наблюдая за тем, как мое чудо грозно скрывается за поворотом. В принципе, ничего другого от своей женщины я и не ожидал. Но очевидно, что план по захвату придется корректировать. Иначе я совсем скоро умру от кислородного голодания в мозгу, так как вся моя кровь, послав к чертям законы жизнедеятельности, щедро снабжает один только взбесившийся орган. Отрублю нахрен. Мне работать надо. Нина. Злостно рычу, переступая порог лифта. Да, Заман Исхарович. Доносится робкое из-за угла. Ровно через час всех дизайнеров по Аверину ко мне. Сделаем. Летит покорная уже мне в спину. А я со злостью хлопаю дверью, скрываясь в своем кабинете. Я свой разнос только что получил. А теперь его будут получать все остальные. И как я только докатился до жизни такой?